Глава 51. «С какой стати мне его забывать?» Довольно воинственно ответила я. По правде говоря, мне было немного не по себе, но я уже примерно представляла, с кем имею дело. «Вот и хорошо», — одобрил незнакомец. «Как к вам лучше обращаться? Татьяна Коротич или Лора Лайт?» «Татьяна Коротич». «Садитесь, Танечка». Незнакомец встал и придвинул ко мне стул. «Разговор будет долгим». «А как к вам обращаться?» — поинтересовалась я, усаживаясь. «Ко мне?» — он усмехнулся. «Иванов Иван Иванович устраивает?» «У меня вопрос». Начала я, извлекая из сумочки фото Габриэля. «Что это значит?» Человек, назвавшийся Ивановым, сел напротив меня и задумчиво потер подбородок. «Мы подумали, вам следует знать, что ваш знакомый жив», — сказал он. «Его расстреляли», — мрачно промолвила я, гадая, во что меня пытаются втянуть. «Приговорили к расстрелу, но в последний миг приговор отменили. Стараниями человека по имени фон Клюге», — уточнил Иванов. «Он давно знает Леруа и всегда им восхищался. Двоюрный брат фон Клюге входит в ближайшее окружение Гитлера». Говоривший поморщился так, словно проглотил таракана. «В общем, ваш друг получил отсрочку». «Где он сейчас?» — хрипло спросила я. «В тюрьме. Только не думайте, что фашисты занимаются благотворительностью. Видный летчик, писатель, журналист. Голос такого человека кое-что значит. Один антифашист, переметнувшийся на их сторону, котируется выше, чем орава продажных писак. Все, чего фон Клюге хочет от Леруа, чтобы тот признал свои заблуждения. Дальше он будет писать статьи, восхваляющие Гитлера, выступать по радио, получать кучу денег и жить припеваючи. Как Вудхаус, к примеру». Сноска. Пелом Гринвилл Вудхаус. 1881-1975. Английский писатель-юморист, которого обвиняли в сотрудничестве с немецкими властями. «Габриэль никогда», — начала я. «Возможно. Но не забывайте, что мы говорим о людях, у которых, скажем так, имеется неограниченный арсенал средств убеждения. Нет в домашней обстановке и нет, когда к твоей голове приставлен пистолет. Это два совершенно разных «нет». «Чего вы от меня хотите?» — спросила я напрямик. «Мне нужно заполучить некие бумаги, которые находятся в Лиссабоне», — ответил Иванов. «Человек, у которого они сейчас, — ваш поклонник. Он смотрел все ваши фильмы по несколько раз. Вам будет легко втереться к нему в доверие. Но я должен сразу же вас предупредить, что задание опасное. В прошлом этот господин уже раскусил ни одного агента, так что вы очень сильно рискуете». «Кто этот человек?» — спросила я. «Высокопоставленный служащий Рейха». «А взамен? Что я получу взамен?» «Мы попытаемся устроить Габриэлю Леруа побег. Когда я говорю «попытаемся», вы должны понимать, что никто не может ничего гарантировать. Упрямство Леруа раздражает немцев. Пока он в тюрьме на французской территории, его еще можно вытащить. Но если у фон Клюге кончится терпение и Леруа отправят в концлагерь, тогда можно рассчитывать только на чудо. Если же фон Клюге вдруг решит, что его приятеля проще расстрелять для острастки остальных, тогда вообще надеяться не на что. Вы понимаете?» «У меня есть деньги», — сказала я. «Можно подкупить охрану тюрьмы. Если деньги понадобятся, мы дадим вам знать». «Я могу передать ему записку?» «Да, но только короткую. Нина вам покажет, на чем и как писать». «Хорошо. Когда мне лететь в Лиссабон?» Иванов обменялся быстрым взглядом с безмолвной женщиной, которая по-прежнему стояла в простенке между окнами. «Вы согласны? Я вас предупреждал, что миссия может быть опасной». «Плевать. Рассказывайте, что я должна сделать». Иванов откинулся на спинку стула. Он очень хорошо владел собой, как все разведчики. Но я все равно поняла, что он удивлен. И его удивление точно не было неприятным. «Человек, о котором идет речь, находится не в Лиссабоне, а в Цюрихе. Я назвал Лиссабон, потому что не был уверен, что вы захотите с нами сотрудничать». «В чем суть моего задания?» Он носит при себе черную записную книжку, с которой никогда не расстается. Нам нужна копия этой книжки. Вы получите фотоаппарат, таблетки и подробные инструкции». «Таблетки?» «Чтобы он уснул, а вы смогли добраться до книжки. Нина поедет с вами и будет вас страховать. Думаю, вам удастся придумать легенду. В Цюрихе множество банков». «Приятно иметь дело с профессионалами, которые уже навели о тебе подробнейшие справки. Интересно, есть ли что-нибудь, чего они обо мне не знают?» «Вы меня презираете?» — спросила я напрямик. «У меня нет привычки презирать тех, кто сражается на моей стороне», — спокойно ответил Иванов. «Уяснили?» «Тогда давайте обсудим худшее, что мне грозит на вашем задании». «Если вас разоблачат, то убьют», — вмешалась Нина, прежде чем Иванов успел вставить хоть слово. «Только и всего». Ей все же было около 25, но глаза явно видели гораздо больше, чем полагалось по возрасту. Брюнетка не то чтобы красивая, а скорее интересная. Старается держаться холодно и отстраненно, но я сразу же поняла, что не внушаю ей особой симпатии. «Значит, меня не разоблачат?» — объявила я в ответ на ее слова. «Я бы хотела написать Габриэлю записку. Вы упоминали, что есть возможность ее передать. По замыслу Иванова, Нина должна была сопровождать меня в качестве горничной. Едва она переоделась и явилась ко мне, я сразу же поняла, что мы провалимся. Не то у нее было выражение лица, совершенно не то. Но я имела кое-какой опыт и знала, как умелые режиссеры лепят сносных исполнителей даже из самых скверных актеров. «Итак, давайте репетировать», — начала я. «У меня роль звезды. Дайте-ка подумать. Взбалмошной, капризной, иногда истеричной. Кроме того, я пью». «Не сомневаюсь», — заметила Нина. Я подошла и влепила ей пощечину. Она отскочила и, сверкая глазами, схватилась за тяжелую вазу. «Вы все провалите», — сказала я, глядя ей в глаза. «Вы не можете быть горничной. Вы даже фартук носите как одолжение, а носить его надо так, словно вы в нем родились. Этот Эрих, забыла, как его там, только посмотрит на вас и сразу же поймет, что вы не та, за кого себя выдаете. И нам крышка! «Нам обеим крышка!» Нина закусила губу и отпустила вазу, которой легче легкого было проломить мне голову. «Послушайте», — выдохнула она, — «я... Вы правы, я не горничная, но я хочу вам помочь». «Вы не справитесь», — покачала я головой, «и мне придется сказать об этом Иванову. Слишком многое поставлено на карту». «Позвольте мне попробовать», — умоляюще проговорила Нина. «Я буду делать все, что вы прикажете». «Тогда придется постараться», — заметила я. «Звезда, то есть я, жуткая неряха. Я прошлась по комнате, расшвыривая свои вещи. Вы, горничная, собирайте. Вид у вас должен быть такой, словно вы занимаетесь этим в тысячный раз, и вас уже ничто не удивит». Я муштровала ее несколько дней. Как собирать вещи, как носить завтрак, как отвечать на телефонные звонки. И заодно репетировала свои будущие замашки. Наконец Нина не выдержала. «Не понимаю, зачем вам нужно изображать капризную истеричку?» — вырвалась у нее. «Ведь в жизни вы совершенно другой человек». «Вы ничего не понимаете, Нина», — усмехнулась я. «Капризная истеричка вызывает меньше вопросов. Точнее, она вообще их не вызывает». Иванов показал мне фото Эриха, которого я должна была очаровать. Я увидела типичного немца с деревянным лицом и оловянными глазами, лет 35 или около того. Он жил в лучшей гостинице Цюриха, где мне предстояло остановиться как бы случайно. Однако все пошло наперекосяк. Во-первых, заказанный мной номер оказался занят какими-то швейцарами, и, обрадовавшись возможности попрактиковаться в образе, я закатила отличный скандал. Во-вторых, смесь дерева с оловом в реальности оказалась весьма привлекательным молодым человеком. Он проходил по холлу в момент скандала и, узнав, в чем дело, тотчас же предложил уступить мне свой номер. В-третьих, мне пришла в голову мысль, что побег Габриэля — дело чрезвычайно хлопотное, и нет никакой гарантии, что меня не попытаются надуть. А что, если попробовать организовать его освобождение через немцев? У Эриха, как я поняла, большие связи. Вопрос только в том, хватит ли их для осуществления моей мечты. К тому же неизвестно, захочет ли мой поклонник заниматься вызволением своего соперника. Я сказала себе, что жизнь не кино, где такие фокусы проходят на раз-два. Эпизод первый. Героиня со следами слез на лице умоляюще смотрит на Эриха. Эпизод второй. Героиня под дивную музыку бросается на шею Габриэлю, а все, что между эпизодами, съела цензура. Хорошо уже, по крайней мере, то, что Эрих смотрел на меня во все глаза. Я была так поглощена своими мыслями, что даже не сразу обратила внимание на то, с каким расстроенным видом Нина закрыла дверь нашего номера. «В чем дело?» — спросила я. Нина прижала палец к губам и указала на стену, за которой находился тот номер, в который я должна была въехать изначально. «Пара швейцарцев, муж и жена», — прошептала она. «Они не швейцарцы». «И?» «Они англичане». По ее интонации сразу же стало ясно, что речь идет не о национальности, а о конкурирующей службе. Они следят за ним. «Вот как». «Думаете, он знает?» «Может быть», — проговорила Нина с расстановкой. «Он вовсе не дурак. Уступая вам свой номер, он сказал, что согласен переехать в отель напротив. Я поначалу решила, что это простая вежливость, но теперь я вовсе не уверена». Дело осложнялось. Я прошлась по комнатам, а потом мне пришла в голову счастливая идея выглянуть в окно. «Так и есть». Теоретически и при большом желании из соседнего номера по карнизу можно было перебраться в мой. Судя по всему, англичане тоже охотились за черной записной книжкой. «Они могут нам помешать?» — спросила я и тотчас пожалела, что задала глупый вопрос. «Еще как!» — ответила Нина с ноткой обиды, что мне надо разъяснять столь очевидные вещи. «Ладно», — шепнула я, — «посмотрим, кто кого».